прошедшего дня. Ночные цветы, все, что было не зря. Ночные цветы, это тайна моя. Ушедшего дня. Ночные цветы, все, что было не зря. Ночные цветы, это тайна моя. Ночные цветы соберу для тебя. Ночные цветы вслед ушедшего дня. Ночные цветы, все, что было не зря. Ночные цветы.